Только тут Женька обратила внимание на две измятые подушки. На одной из них виднелся длинный рыжий волос. — Вас еще и на деньги кинули? — прозорливо решила она. — Да нет, — ухмыльнулся Кощей. — Считай, я абонемент оплатил. Он довольно потянулся на кровати, хрустнул суставами, и взгляд стал мечтательным. Ты просто не представляешь, до чего приятными могут быть и некоторые способы добычи информации. Перегнувшись через край, он тряхнул ботинок и умилился, словно хомячка нашел. Надо же, и впрямь решили последнее забрать. — То есть мы что, без денег? — воскликнула Женька. — Не ори, — поморщился Кощей. Просто мои подружки решили, что утром мы съезжаем, и взяли лишнее. Они же не в курсе, что я решил оплачивать не сразу, а посуточно. Остальные деньги в Библии. Ее точно не тронут. Здоровская информация, — заметила Женька. Это еще не все, — выдохнул Кощей, допив остатки пива. Но для начала надо привести себя в порядок. «Отвернись, мало ли какие комплексы возникнут, если будешь излишне любопытна». Женька пренебрежительно фыркнула и развернулась спиной. «Не подглядывай, я стесняюсь», — весело попросил Кощей, омерзительно быстро оправляясь от похмелья. «И вот что, будь другом, сгоняй за водичкой». Пообещав скитаться позже, Женька неторопливо вышла из комнаты и едва не столкнулась со служанкой. На подносе у той стоял кувшин воды для умывания. — Я отнесу, — хмуро сказала Женька. — Принесите завтрак. Хоть Кощей и заявлял об отличии между Англиями двух миров, но на завтрак принесли яичницу с беконом, поджаренный хлеб, джем и пузатый чайник с чаем. Для полной картины не хватало лишь овсянки. — Так что вы узнали? — спросила Женька, наворачивая еду. — Бетси, которая рыжая? — Нет, это Энни, Бетси брюнетка. Так вот, один из ее клиентов остался без работы в связи со смертью своего хозяина. — Ну да, — закатила глаза Женька, — это важно. «Не перебивай старших!» — строго осадил Кощей. Хозяин его был магом на службе Вильгельма XVI. Кроме того, деточка, передай мне соль, ходят слухи об убийстве еще троих. «Подумаешь!» — разочаровалась Женька. «Ну, завелся здесь какой-то маньяк, убивает магов, нам-то что?» «Не скажи!» — возразил Кощей и ткнул в ее сторону вилкой. Маги при дворе всегда пользовались большим влиянием, хотя бы потому, что в состоянии обуздать местную нечисть. Убитые Грей, Доминик, Маркус и еще один, имени я не помню. Они как раз составляли верхушку магического сообщества. Он говорил задумчиво, забыв о собеседнице, словно рассуждал вслух. Дело до сих пор не раскрыто. Остается предположить, что действовали осторожно. Теперь ограничений у нечисти нет. «Совсем?» — робко спросила Женька. «Остался только Бартон. Но он слабак, толком не обучен. И ему в первую очередь выгодно устранение конкурентов, хотя нет, не подходит. Он амбициозен, но не дурак, и прекрасно поймет, что одному не справиться, его просто сметут. Где бы узнать подробности?» Молча доев, Кощей встрепенулся и предложил. «А пойдем-ка мы с тобой, детка, погулять на предмет работы». Вскоре они быстро шли вдоль пологого берега Темзы. Далеко впереди виднелись причалы, к ним по реке плыли тяжело груженные барки. По левую руку громоздились приземистые деревянные здания складов. Люди, в основном рабочие и торговцы, сновали туда-сюда, напоминая муравьев, когда каждый муравей знает свою задачу, но со стороны все передвижения выглядят хаотичными. Здесь нанимали матросов и грузчиков, заключались сделки купли-продажи, подписывались договоры на поставки. Тут было почти отдельно государство. Торговцы в случаях мошенничества, воровства, а то и просто недобросовестного выполнения договорных обязательств разбирались сами. Будучи одним из самых прогрессивных городов Европы, Лондон уже 30 лет назад обзавелся полицией, но на склады никто из стражей порядка не совался, разве только вежливо спросить, как дела, да задать пару вопросов, например, о телах, выловленных вниз по течению. Все-то Кощей наскоро пояснил Женьке, пока они шли к причалам. Ей пришлось в срочном порядке выучить еще несколько английских слов. «А вдруг вас узнают? Тут ведь богатые люди болтаются». «Ты же не думаешь, что Блэкгот общается с торговцами?» — ухмыльнулся Кощей. «И потом, с таким синяком на полморды меня родной брат не признает. Так что не волнуйся и помни о языке». «Но могут узнать, как мака», — не сдавалась Женька. «Вот это, пожалуйста, это будет только на руку», — решил Кощей. К шестому причалу как раз швартовалась барка. «Эй, начальник!» — Кощей свистнул, и на свист обернулся один из грузчиков. «Есть работа!» «Сдюжишь?» — с сомнением спросил бригадир. «Проверь!» — предложил Кощей. «Полпенса за две ходки! Не нравится валять отсюда!» «Согласен! Из сопляка своего можешь взять, нам еще троих не хватает!» «Нельзя ему! Вчера надорвался!» «Сынок, держи!» Он сунул Женьке рубашку, быстро подхватил валявшуюся на причале мешковину, игравшую, видимо, роль спецовки, накинул на плечи и устремился к сходням, по которым поднимались на борт другие работяги. Тюки шерсти уже доставали из трюма, и они, уложенные друг на друга, возвышались над палубой. Закинув один из них на спину, Кощей потащил его к зданию склада. «Эй ты!» — окликнул бригадир. «Ко второму тащи, дурень, ко второму, а не к пятому!» «Бывает!» — извинился Кощей и сменил направление. Он продолжал носиться от барки к складам, вместе с остальными перетаскивая шерсть. А Женька так и стояла столбом. Пару раз ее толкнули, один раз обругали и дали подзатыльник. Сообразив отойти в сторонку, она уселась на землю в ожидании, когда же дядюшке надоест валять дурака, и он займется настоящим делом. Но Кощей, похоже, счел ремесло грузчика увлекательным и не угомонился, пока разгрузка не закончилась. Затем всю бригаду перебросили на третий причал грузить лес. «Ты чё тут торчишь?» — услышала Женька. — «Давай, парень, беги к мистеру Трою и скажи, что табак негодный поставили, черви в нем». «А?» — Женька от неожиданности вскочила на ноги. Сверху с причала на нее смотрел какой-то злобный бугай. — «Болван! Беги быстро, получишь пенни! Трой на 15-м складе, толстый, в красном камзоле!» Женька со всех ног бросилась к складам, повторяя про себя поручение. Сперва, конечно, помчалась не в ту сторону, но быстро сориентировалась по номерам и повернула к 15-му складу. Отыскав Троя, выпалила поручение.